Эспартеро подозвал к себе слугу и шепотом отдал ему приказание. Франциско с удивлением заметил, что герцог вручил слуге кольцо, потом он поклонился герцогу, обрадованный его радушным приемом, и последовал за лакеем, несшим канделябр, во внутренние покои дворца. Прием хозяина действительно так обрадовал Франциско, что после многих тревожных впечатлений, тяготевших над ним все это время, он в первый раз почувствовал себя нравственно лучше. Эспартеро же, когда его оставил молодой Серано, обернулся назад, взгляд его упал на нишу, в которой он тщетно упрашивал правительницу отказаться от своего фаворита Мунноца, и в которую он осмелился угрожать правительнице, и потом у окна придал еще большее значение своей угрозе. Мария Христина стояла еще в этой нише, а возле нее, в тени ветвей, Нарваец, соперник Эспартеро. Лавра Эспартеро не давали спать Нарваецу, а восторженные крики толпы как ножом резали его сердце. Нарваец, человек лет 43, неуклюжего, коренастого телосложения, с почти четырехугольным лицом, эту форму ему придают сильно развитые кости лба и широкий подбородок. Но на лице его, точно высеченном из камня, напрасно стали бы искать хоть какого-нибудь признака мягкости и благородства, на котором можно было бы отдохнуть. Даже глаза, это зеркало души, холодны, сухи, а взгляд их пронизывает насквозь. Нарваец со своей ледяной физиономией стоит подле Марии Христины, тогда как по соседству с ними в полуспрятанной восхитительной нише находится королева Изабелла, сидящая на садовом стуле, подле нее маркиза с лукавыми игривыми глазами и дон Олоцага, капитан гвардии королевы, как раз у тонкой перегородки. Молодая королева, по-видимому, находит удовольствие в беседе с остроумным находчивым офицером, черты лица которого так же мягкие и тонкие, как его речь. Она уже целый час болтает с ним. Олоцага же, со своей стороны, не без удовольствия смотрит в глаза маркиза де Бевиль, то подымающиеся к нему, то, как скоро их замечают, опускающиеся снова, с обворожительной, скрытой улыбкой. В эту минуту подходит к ним, извиняясь, Эспартеро, и подводит за руку молодого дона Серано, только что раскланившегося с генералами Леоном и Борзо. «Ваше Величество, позвольте представить вам благородного дона Франциско Серано и рекомендовать его капитану Олоцаги для гвардии вашего Величества». Изабелла открыла свои прекрасные голубые глаза и легким движением головы приветствовала незнакомого дворянина, а Олоцага поклонился ему с благосклонной, даже дружеской улыбкой. «От души рад вам, любезный дон Серано», — сказал он вполголоса вследствие присутствия королевы. Франциско, вдруг очутившись перед юной королевой, полуребенком, полудевушкой, которая, быть может, уже через несколько месяцев могла взять бразды правления в свои руки, не без сильного биения сердца смотрел на ее прекрасную фигуру, ее маленькая изящная рука играла веером, а свежие губы, шутя, общипывали великолепную душистую розу, которую она держала в руке. Прелестный мягкий взгляд рассеянно блуждал по зале. Потом опять мимоходом падал на молодого, все еще рассматривавшего ее дона Серано, скромный костюм которого выделялся среди всеобщей пышности. Зато белое платье молодой королевы красивого покроя и убранное цветами нежно и искусно обозначало ее только что развившиеся формы, а из-под него видна была маленькая очаровательная нога, обутая в атласный миниатюрный башмачок розового цвета. Изабелла выпила немного поднесенного ей шампанского и предложила дону Серана без излишней церемонии подкрепиться после дороги возбуждающим янтарным вином.